Глава 4. Джак и Лара помчались к Сириусу проверять свою догадку, совсем забыв про только что созданное существо, которое не слезало с моей руки. И хоть мини-летунья очень походила внешне на свою прародительницу, своей беззаветной лаской она меня покорила. «Что же мы с тобой будем делать?» – спросил я. Маленькая летунья вопросительно на меня уставилась и открыла рот. «Есть будем, да?» – догадался я. Но гомункул никак не ответил. «Неразумная ты у меня еще. Слов не понимаешь», – сказал я любовно. «Ну ничего, основные инстинкты никто не отменял. Пойдем ко мне в комнату, у меня там кусок булки с завтрака припрятан». На серовато-желтый, немного ощипанный кирпичик хлеба гомункул набросился, словно неделю голодал вдали от цивилизации. Это было жутковато и одновременно смешно, как он чуть ли не целиком погружался в мякоть и с каким-то странным подвыванием прогрызал туннели, вылезая то в одном месте булки, то в другом. «Бедненький, проголодался!» «Или проголодалась?» – задумался я. «Нет, ну ты девочка так-то, даже женщина, все признаки налицо. Значит, ты – она». «Надо только имя какое-нибудь придумать». Я на секунду задумался. «Назову тебя Изольда», — сказал я, «в честь своей покойной бабушки». «Изольдушка?» Мини-летунья на секунду оторвалась от трапезы и посмотрела на меня. «Нравится тебе имя, Изольда?» Гомункул выставил зубы, которые оказались устроены совсем не как у Лары. Это была хищная пасть с игольчатыми клыками. «Что, не нравится?» – расстроился я. «Может, тогда Пелагея?» Гомункул снова осклабился. «Какая ты, однако, привередливая для сегодня рожденной! Ну, не Ларой же тебя называть!» Гомункул спрятал зубы и мило пискнул. «Нет, Лара одна уже есть!» Гомункул снова пискнул. «Ну, нельзя, понимаешь? Путаться будем!» «Хорошо, давай ни тебе, ни мне. Будешь Лора!» Гомункул попытался оскалить зубы, но передумал, и, словно задумавшись, пропищал тоненьким голоском. «Лора! Ура!» — обрадовался я. «Ты говорящая! То есть говорящая! Теперь-то уж тебя точно не будут уничтожать, Лора!» Мини-летунья стрельнула в меня глазками, словно поняла мои слова, и накрылась крыльями. «Не переживай», — успокоил я Лору, — «я тебя в обиду не дам». Гомункул снова открылся и обнял меня за запястье. Такая лапочка! К вечеру Джак и Лара вернулись в особняк молчаливые и угрюмые. «Что сказал маг? Она дракон? Она змеюка?» Тут же накинулся я с расспросами. «Отвали, плаунок!» — отмахнулся Джак. «Не до тебя!» «Это несправедливо!» — воскликнул я. «Несправедливо!» — пропищала на моем плече Лора. «Это еще здесь!» – взвился учитель. «Почему ты ее до сих пор не уничтожил?» «Тише!» – попросил я Джага, пряча мою прелесть в карман накидки. «Лора же услышит!» «Лора? Она?» Джаг был в бешенстве. «Ты этому уже и имя дал?» «Я-то думал, что ты, как некромант, отнесешься с пониманием к умерщвлению и без того неживого существа. Ты же понимаешь, что это всего лишь гомункул!» «Она не такая», — не согласился я. «Лора ласковая, умеет говорить и слушать. Она ест хлеб». «Чего она делает?» — удивился алхимик. «Ест хлеб. Не может быть. Покажи». Я послушно достал маленькую летунью и предложил ей кусочек булочки, которая осталась с ее прошлого обеда. Лора послушно накинулась на угощение. «А я вот хлеб совсем не ем», прокомментировала увиденная Лара. «А вот такого я еще не видел», вдруг побелев, сказал Джак. Лора тем временем разделалась с едой и, вытерев рот крылом, пропищала. «Спасибо, папа!» Я чуть не прослезился. «А ну-ка!» произнес Джак и схватил своей пятерней гомункула. «Что вы задумали?» испугался я и поспешил за учителем. «Хочу кое-что проверить», заявил Джак, не сбавляя шага. Я не сразу понял, что он хочет сделать, поэтому позволил ему дойти до той самой второй комнаты, что за стеклом смотровой, Алхимик открыл в нее дверь, вскрикнул и швырнул Лору на пол. «Зараза!» — сказал Джак. «Он еще и кусается!» «Это она!» — чуть не плача проговорил я. «Зачем вы бросили ее туда?» «А ты как думаешь?» — заявил учитель и дернул рычаг, открывающий люк. «Нет!» — закричал я, но было уже поздно. Лора провалилась вниз, туда, где погибают гомункулы. «Не слишком ты жесток?» — спросила подоспевшая за нами летунья. «Не слишком ты сентиментальна для человека, только что получившего такую новость?» «Подумаешь?» — пожала плечами летунья. «Ну и что, что я летунья с драконьей кровью? Подумаешь? В мире много чего странного бывает. Кто-то ест протухшую рыбу, кто-то пытается похудеть, набирая мышечную массу, кто-то в детские игры играет на склоне лет. А у меня всего лишь кровь дракона». «Ага, всего лишь», — кивнул Джак. «Я тебе сейчас покажу, что это всего лишь значит». Алхимик поднял рычаг, и люк смотровой открылся. Несколько секунд ничего не происходило. Потом вдруг из темноты подпола вылетела Лора и впечатала свое гневное личико в стекло. «Она явно сердится», — заметила Лара. «Какое счастье!» — воскликнул я. «Лора жива!» Я побежал открывать ей дверь. Маленькая летунья негодовала. Она не сразу согласилась сесть мне на руку и все кричала, кричала. «По какому праву? Что вы себе позволяете? Там темно и страшно, и что-то гудит!» Я вышел из смотровой к учителю и летунье. «Я вам еще покажу!» — продолжала пищать Лора. «Я вам устрою!» «Какая она злобная!» — удивилась Лара. «Еще бы!» — усмехнулся Джак. «Если тебя швырнуть в тот подвал, ты еще не так будешь негодовать!» «А тебе я вообще кадык выгрызу!» — накинулась на алхимика Лора. «Сатрап! Мучитель! Убийца!» «Ну-ну!» — рассмеялся алхимик. «Давай мириться!» Он достал из кармана шоколадную конфету и развернул обертку. «Держи!» — протянул он Лоре лакомство. «Что это?» — пропищала маленькая летунья. «Отравитель! Я не буду это есть! Фу! Пахнет!» Она принюхалась. «Хорошо пахнет!» — пропищала она заинтересованно. «Конечно, хорошо!» — согласился Джак. «Это же великая серия шоколадных конфет «Ласточка». Ничего вкуснее в мире и нет!» Лора осторожно подлетела к ладони алхимика и аккуратно лизнула конфету. «Ммм!» В следующую секунду маленькая летунья уже уплетала конфету за обе щеки, а доев потребовала еще. «Есть и еще», — сказал Джак и протянул Лоре еще одну ласточку. Скоро эта мелкая пигалица уже сидела у него на плече и что-то благодарно мурлыкала на ухо алхимику. «Он же тебя хотел убить!» — вознегодовал я. «Не хотел», — ответил Джак, указательным пальчиком поглаживая спинку маленькой летуньи. «Просто показал, что она бессмертна. Ей тоже полезно это знать». «Еще конфетку!» — жалобно попросила Лора. «Нет уж», — сказал алхимик, — «много сладкого вредно. Тебе, как бессмертной, надо беречь себя. Жить с кариесом и диабетом вечность — это сущий ад». «Но одну!» — жалобно попросила маленькая летунья. «Завтра. Ты отвлекись. Ты же совсем новенькая, этого мира не знаешь. Тут есть еще много чего интересного. Полетай, осмотрись, составь, так сказать, карту мира у себя в голове». Лора послушно, подумать только, слетела с плеча алхимика и куда-то умчалась. «Куда же ты?» — с тоской произнес я, глядя вслед удаляющейся маленькой летуньи. «Не волнуйся, плаунок, завтра она точно вернется. За конфетой. Вы подсадили ее на сладкое. Я подсадил ее на приятные эмоции. Сам подумай, она только формируется. А уже сколько негатива пережила. Она должна чувствовать, что в этом мире есть и приятные вещи. И уж, конечно, там, где эти самые вещи находятся, там и будет для нее дом. А домой всегда возвращаются. Ну, почти». «Кстати», — вспомнила Лара, — «а что с моим возвращением? Что-то ничего из того, что мы узнали, не приближает нас к разгадке, почему меня блокируют порталы. На самом деле, не согласился Джак, мы очень близки. Осталось только понять. В дверь мастерской громко постучали. Плаунок, какое сегодня число? Вдруг побелев, спросил Джак. 13-е. Конечно, 13-е. Хлопнул себя по голове ладонью алхимик. Контракт. С этими делами я совсем забыл, что должен к сегодняшнему сделать Василиска. Это, наверное, триклицеи приперлись. Ну, впускай. Будем разговаривать. Я побежал к двери с трясущимся сердцем. Никого страшнее триклицеев я не знал. И совсем не жаждал столкнуться с их гневом, когда они узнают, что их контракт просрочен. Я открыл дверь и обмер. Передо мной стояли два дерева, листьями, напоминающими дуб, с лицами обезьян, копытами козлов и человечьими руками. «Джак!» — прохрипело одно дерево, ростом превышающее меня почти в 4 раза. «Мастер в лаборатории!» — вжав голову в плечи, сообщил я. «Веди!» — приказало другое дерево, с веток которого уже почти облетело листва. «Прошу!» — сказал я и, пропустив триклицей, просеменил следом. Как только мы появились в переговорной, Джак тут же поклонился и показал Ларе сделать то же самое. «Где наш заказ?» — грозно спросил триклицей с облетевшей листвой. Понимаете ли, едва подняв голову, начал оправдываться Джак. Гоблины задержали поставку материала, и из-за этого возникла небольшая заминка. Уверяю вас, что Василиск будет готов уже завтра, к полудню. «По контракту», — прорычал второй триклицей, «вы обязаны предоставить Василиска к полудню 13 сентября, то есть сегодня». «Я знаю, но проклятые гоблины...» «Нас не интересуют ваши проблемы», — прорычал триклицей с облетевшей листвой. «Это был ваш выбор — взять поставщики этих мелких мошенников. Нас интересует результат. Он обязательно будет, но завтра. Согласно контракту, в случае неисполнения или несвоевременного исполнения своих обязательств, исполнитель обязан выплатить неустойку», процитировал второй триклицей, «в 100% размере от стоимости контракта». «Вы хотите еще одного Василиска?» «Да, и вы будете обязаны его сделать также завтра к утру». «Но это небезопасно. Два Василиска в одном пространстве?» «Мы разберемся», — пророкотал триклицей с облетевшей листвой. «В качестве залога, так как вы уже проявили себя ненадежным исполнителем, мы требуем предоставить нам вашего родственника до полного выполнения контракта». «Но у Джага», — попытался сказать я. «Хорошо», — согласился алхимик. «Возьмите ее», — показал он на Лару. «Она моя племянница и вполне может стать залогом». «Мы должны проверить родство», — сообщил второй триклицей. «Пожалуйста», — ответил Джак и протянул свою руку, в которой молниеносно дернулась одна из ветвей триклицея с облетевшей листвой. Укол сучком был мгновенным. «Теперь ты!» — повернулся триклицей к Ларе. «Ни за что!» — возмутилась Летунья. «Протяни руку!» — попросил ее Джак. «Поверь, так надо!» «Пожалуйста!» — нехотя согласилась Лара. Когда триклицей с облетевшей листвой взял второй анализ, он секунду подумал, а потом заявил. «Годится!» «Что?» — удивилась Летунья, но тут же была схвачена и опутана ветвями вторым триклицеем. «Можем ли мы воспользоваться вашим личным камнеуказателем?» — спросил триклицей с облетевшей листвой. «Пожалуйста!» — согласился Джак, показывая на свой портал, к которому тут же направились гости, прихватив с собой пленницу. На личном камнеуказателе алхимика было выбито. «Иди уже!» Триклицей с облетевшей листвой хмыкнул и, сделав шаг в другую сторону, исчез. За ним последовал и его спутник, несущий в своих ветвях Летунью. Только сделал он шаг в другую сторону от указателя, как тут же растворился. А вот Лара осталась, на миг оказавшись зависшей в воздухе, а затем громко шлепнувшись на пол. «Что, черт возьми, все это значит?» — закричала она. «Сейчас объясню», — спокойно ответил Джак, вытирая пот со лба. «Плунок», — скомандовал он, — «быстро готовь материал, работы сегодня предстоит много». «А они не вернутся?» — спросил я, прежде чем броситься на склад. «Не вернутся», — ответил алхимик. «У них разовые разрешения выдаются на посещение других миров, а так как завтра им снова надо будет прийти, то они не станут напрягать комитет из-за какого-то там залога. Насколько я знаю, они очень боятся своих чиновников. Так что да здравствует бюрократия!» Джак схватил какую-то книгу и побежал в мастерскую. «Стой! Куда?» — крикнула Лара. Но алхимик уже скрылся на лестнице. «Ты что-нибудь понял?» — спросила она меня. «Понял, что срочно надо готовить материал. Эти ужасные триклицеи пригонят сюда целый полк дубов, если мы не выполним заказ». «Я о другом», — стараясь держать себя в руках, произнесла Лара. «А, ты про то, почему они тебя не забрали? Так порталы же тебя блокируют. Джак знал это, поэтому и разрешил взять тебя в качестве залога. Он понимал, что эти веткообразные тебя не смогут протащить в другой мир». «Нет, Плоунок, я про родственников», — не выдержав, вспылила Лара. «С какой стати он стал моим дядей? Как это вообще возможно?» «Ну, задумался я, не знаю. Он же алхимик, нахимичил чего-нибудь». «Никакого толку от тебя», — махнула рукой Летунья и побежала догонять Джага. «Вот несносная. Все-то ей не нравится, все-то не так. Сейчас вынесет мозг учителю, а ему еще работать. А если еще и драться начнет? Нет уж, пойду прослежу за ними». Я схватил мешок селитры и щелочи и побежал в мастерскую. Когда я вошел, скандал уже был в самом разгаре. «То есть как не сейчас?» — визжала Летунья, крутясь за спиной Джага, который замешивал в котелке ингредиенты. «Ты же видишь, я занят», — умоляюще произнес Джаг. «А разговор этот долгий, обстоятельный, так сразу всего не объяснишь. А когда у тебя будет время?» «Вот поставлю первую партию на огонь, и у меня будет 3-4 часа, чтобы все тебе рассказать». «Хорошо», — произнесла Лара и плюхнулась на единственный свободный стул. «Я подожду». «Лучше помоги», — попросил Джак. «Так мы быстрее управимся». «Плунок, бери Лару и дуйте в кладовку. Мне нужны все имеющиеся там пустые пробирки». «Зачем столько?» — недоверчиво спросила Лара. «Ты себе хоть представляешь, что такое Василиск?» «Ну, так, из литературы. Это пятиметровая лягушка с крыльями, петушиным хохолком и хвостом змеи. Там для каждого органа нужна своя формула, а еще скрепляющий состав. Зачем этим деревяшкам такое уродство? А у них довольно ограниченный выбор оружия. Стрелы и копья для них кощунство. Все, что вызывает огонь, они не используют. Очень боятся лесных пожаров. А холодное оружие, ввиду их толстой коры, совсем неэффективно. Вот и воюют животными. Кто слонами, кто бегемотами. Эти вот с фантазией хотят взять на вооружение Василиска. Он одним касанием, а иногда даже взглядом, может превратить противника в камень. И главное, что такое оружие всегда уникально. Оно всегда в единственном числе. И поэтому тот, кто им обладает, имеет огромное преимущество в любой схватке. «А почему не может быть двух Василисков в измерении?» – спросил я. «Плунок», – страдальчески возвел очи горе учитель, – «ты же читал справочник боевых сущностей. Я просто уже не помню про Василиска. Теперь ты просто обязан перечитать эту книгу. Я потом проверю». Нарвался на свою голову. «И все же», – поддержала мой вопрос Летунья, – «почему?» «Потому что первое, что захочет уничтожить Василиск, это другого Василиска. У них сильно развита внутривидовая агрессия, чтобы они не селились в одних и тех же мирах и не забирали кормовую базу. А я вам скажу, два Василиска одинаковых размеров – это смерть всему живому на поле их битвы. Тогда зачем мы их делаем? По контракту мы обязаны. Я попытался возразить, но они ведь не слушают. Я даже больше скажу. Когда я объясню им все нюансы, они и тогда ничего с этим не сделают. Бюрократам проще забить, чем сделать по-нормальному. Джак загрузил котлы материалом и поставил в печь. «Теперь мы можем обсудить наше родство?» — уперев руки в бока, спросила Лара. «Теперь можем», — ответил алхимик и обреченно плюхнулся на стул. «Плаунок, ты тоже послушай. Тебе, как моему ученику, будет полезно. Опять что-нибудь про науку и высшие сферы?» — проворчал я, но на самом деле и сам очень хотел узнать правду. «В каком-то смысле», — кивнул Джак, — «начну издалека. Как я стал алхимиком? В моем мире жизнь течет не так медленно. Обычно люди едва доживают до 80-90 лет, да и выглядят на склоне настолько пожухлыми, что и назвать жизнью последние 20 лет сложно. Я, как видите, бодрячком, хотя и прожил уже 340. «Ого!» – воскликнул я. «А по вам и не скажешь. Я бы максимум 200 дал». «Спасибо», – усмехнулся Джак и посмотрел на Лару. «Я вижу, ты узнаешь симптомы. Летуны живут дольше, чем люди в моем мире. Но все же не вечно, и в твоем возрасте уже должны появляться признаки угасания, которых ты у себя не находишь». «Подумаешь», – нервно дернула плечом Лара, – «хорошая наследственность». «В точку», – ткнув пальцем в пространство перед собой, заявил Джак. «Я вот тоже не знал своих родителей, и после того, как не смог жить с очередной женой, которая так и не смогла от меня понести, начал поиск своих корней». «Я тоже бесплодна», – уточнила Лара. «Скорее всего», – сочувственно произнес Джак, – «кажется, что это наш рок. Но дело даже не в наследственности как таковой. В результате поисков я обнаружил, что есть что-то или кто-то, управляющий моей жизнью. Чем дольше я рылся в документах прошлого, тем сильнее сопротивлялась реальность. Чем ближе я подходил к разгадке, тем жестче были ограничения. Со мной постоянно происходили несчастные случаи. Меня ранило шальными пулями. Я даже сидел в тюрьме, правда, недолго, всего 11 лет. И все же я добрался до истины. Я нашел приют, в который меня подбросили новорожденным, и вызнал все про тот день. Из соседнего леса меня притащил шаман Вогулов, сына которого мне удалось разыскать. Сын шамана мне рассказал, как отец однажды набрел на горящую хижину на самой опушке леса, идя на детский плач. В хижине шаман увидел убитого старика в балахоне и живого меня. Вытащив из горящего дома младенца, он отнес его в приют. «А кем был тот мертвый старик?» – нетерпеливо спросил я. «К сожалению, я этого так и не узнал», – покачал головой алхимик. «Однако же мне удалось кое-что вызнать о той хижине. Это была небольшая мастерская, примерно как вот это, для создания гомункулов. Позже, когда я разыскивал хоть кого-нибудь, кто смог бы открыть мне правду, я встретил гоблина, который скрывался под личиной часовщика. И вот он-то мне все и рассказал про другие миры, про камни-указатели и про мага, который экспериментировал с драконьей кровью. Оказывается, тот мой мир был единственным, где еще сохранились останки драконов. Их часто путали с костями динозавров и выставляли буквально на всеобщее обозрение в музеях. Одного из них нашли замерзшим во льдах. Тот маг, Дезирок, нарушил неписанное правило алхимиков – не создавать души. Но Дезирогу попала в руки такая возможность, и он не смог устоять. Драконья кровь позволяет делать не просто ходящие куклы, она вселяет в гомункула сущность. Совет алхимиков начал охоту на Дезирога, и тому пришлось скитаться, открывая свои лаборатории то в одних мирах, то в других. Говорят, он собирался создать совершенное существо, способное изменить нашу вселенную. Потом он исчез. И вот уже больше 100 лет никто ничего о нем не слышал. «У алхимиков есть свой совет?» – спросил я. «Есть», – ответил Джак. «И если бы ты был более внимательным, то заметил, что на моей лицензии, висящей напротив входа в мастерскую, стоит их гербовый знак. «Даже зная, кто ты, они выдали тебе разрешение заниматься алхимией», – удивилась Лара. «А почему нет?» – пожал плечами Джак. «Я-то в чем виноват? А имея лицензию, я обязан подчиняться строгим правилам и запретам совета, который внимательно следит за моей деятельностью. И им хорошо держать бессмертного на привязи, и мне иметь возможность разбираться в особенностях своего существования». «Так ты думаешь, что я тоже бессмертна?» – спросила Лара. «Думаю, да. И кроме того, теперь понимаю, почему ты не можешь пройти через порталы. Чтобы поймать Дезирога и отследить все его создания, совет закодировал камни-указатели на ограничение прохода существ с новой комбинацией драконьей крови. Мы, собственно, так и познакомились с Сириусом. Ему понадобились годы, чтобы внести меня во все базы. Так что, мне теперь еще и от вашего совета прилетит? Не стоит их бояться. Просто возьмут показания, а когда проверят твою благонадежность, внесут в базу порталов, как меня, и будут следить. Ну, спасибо тебе, плаунок, зло прошипела Летунья в мою сторону. А я-то при чем? По твоей милости я оказалась в такой ситуации. Мало того, что мне теперь придется отчитываться перед каким-то там советом, так еще домой попасть я смогу неизвестно когда. Пока там они что-то куда-то внесут, пока все выяснят. Да что ты так взъелась, расстроился я. У тебя новая жизнь начинается. Сидела с Сиднем на своей летающей каменюке, от тоски помирала. А теперь какой фейерверк? Тут тебе и маги, отступники с драконьей кровью наперевес, и совет алхимиков с лицензиями и контролем, и новый мир, где живут одни маги. И на секундочку, бессмертие. Всего-то и потерпеть-то надо пару лет. 8, поправил Джак. 8 лет ушло Сириусу, чтобы внести меня во все базы. А камни-указатели с тех пор наделали как никогда. Так что лет 20 ты здесь прокукуешь. Спасибо, учитель, сказал я, уже думая, как увернуться от очередной оплеухи этой летающей ведьмы. К счастью, меня спас стук в дверь в мастерской. «Кого еще черт принес?» – простонал Джак. «У меня неприемный день». «Открой, сын!» – прозвучал голос, разлетевшийся эхом по лаборатории. «Да уж», – сказала Лара, – «не соскучишься».